Глава 23. На девчонке была просторная светлая майка, надетая поверх серого, плотно обтягивающего тело спортивного кроп-топа широкими лямками, свободные пыльно-розовые брюки, еще и клетчатая рубашка, обвязанная вокруг талии. Темно-русые волосы подстрижены довольно коротко, отчего полностью открытая шея выглядела еще более хрупкой и тонкой. Лицо тоже узкое, а вот губы пухлые. Она их еще и выпячивала слегка, наверняка нарочно, уверенная, что так выглядит гораздо притягательнее и сексуальней. Алик не растерялся и даже не удивился. Посмотрел на неожиданную собеседницу с нескрываемым любопытством, оценивающе прищурился и тоже, улыбнувшись в ответ, невозмутимо уточнил. «Молочным?» Девчонка обиженно фыркнула, выдала с капризными интонациями и легким придыханием. «Не-а, нормальным». Пожарский приподнял одну бровь, уставился на нее с еще большим интересом, даже голову рукой подпер. Какое-то время он просто молчал, отчего девчонка почувствовала себя неуютно, переступила с ноги на ногу, на мгновение нахмурилась, затем опять старательно растянула губы в завлекательную улыбку. «А не рано, нормальный!» Наконец выдал Алик весьма назидательно, ухмыльнулся. «Как тебя вообще сюда пропустили? Тебе 18-то есть?» Девчонка второй раз фыркнула. «Есть», — заявила важно. «Сегодня исполнилось». «А-а-а, ну тогда поздравляю». «Так угостишь?» Воодушевившись, повторила она и показательно дотронулась до собственной шеи. На пару секунд закусила нижнюю губу. Были бы волосы подлинней, наверняка бы накрутила прядку на палец, пытаясь предстать такой умелой роковой соблазнительницей. Но ее намерения и усилия слишком легко считывались, поэтому выглядели забавно и даже немного жалко, вызывая только снисходительную насмешливую улыбку. «Зря стараешься», — высказал Алик, как всегда, прямолинейно и нарочито доверительно. «Меня от малолеток и девственниц не прет. Я постарше люблю», — он указал на Свету. «Хотя бы вон как она, а ты подрасти для начала». Собеседница на мгновение зависла, затем сердито насупилась, буркнула оскорбленно. «Да и пошел ты!» Но Света заметила, как вспыхнули стыдливой краской ее уши. «Это тебе лучше пойти», — с показательной заботливостью посоветовал девчонке Пожарский. «Домой, чтоб мама с папой не отругали». Девчонка метнула в него яростный взгляд. Беззвучно шевельнула губами, наверняка намереваясь высказаться еще более грубо, но все-таки промолчала. Оттолкнулась от стойки, развернулась, шагнула прочь и споткнулась, видимо, неудачно задев ногой стул. Отчего, ругнувшись, резко качнулась вперед, взмахнула руками, неосознанно пытаясь схватиться хоть за что-то, и едва не опрокинула Свету. Та ойкнула, судорожно вцепилась в стойку, а девчонка, так и не удержав равновесия, все-таки плюхнулась на корточки. Хотя в тот момент Свете определенно было не до нее, самой бы не опрокинуться вместе со стулом. Хорошо еще Алик подстраховал, но сердце все равно успело замереть и ухнуть в пятки, а намертво вцепившиеся в столешницу пальцы чуть ли не свело от напряжения. Чтобы успокоиться и прийти в себя, Свете понадобилось несколько секунд. Только потом она обернулась, желая посмотреть, все ли в порядке с неудачливой соблазнительницей, и с облегчением убедилась, что вроде бы никаких проблем. Девчонка уже успела подняться и, не оборачиваясь, торопливо ринулась прочь. Правда, как-то слишком торопливо. Именно это и насторожило. Без явных причин царапнула нехорошим предчувствием. Взгляд скользнул вниз. Будто Света что-то рассчитывала обнаружить на полу, но там ничего не нашлось. А поднимаясь вверх, зацепился за сумку. Та висела на спинке стула довольно низко из-за длинного ремешка, и молния на ней оказалась расстегнута. Неужели? Не очень-то хотелось так думать. Но Света все же проверила. Сдернула ремешок со спинки. Подтянула сумку к себе. Устроила на коленях, заглянула внутрь. Жаль, но она не ошиблась. Кошелек исчез. А был. Точно был. Она хорошо помнила и не вынимала его с того момента, как покинула квартиру. Правда, Света сама могла расстегнуть молнию, когда доставала телефон, и забыть. А девчонка, чуть не ткнувшись в сумку носом, просто сработала на автомате. или как раз-таки распланировала все заранее и действовала осознанно, сразу приметила добычу и мастерски исполнила якобы случайное падение, хотя в любом случае гадко и обидно. И Света, посмотрев на Алика, раздосадованно пробормотала. «Похоже, она у меня кошелек стащила». «Вот же коза!» — воскликнул Пожарский и сразу спрыгнул со стула, стремительным взглядом обводя зал. Девчонка отошла уже довольно далеко, но продвигалась она не к выходу, а чуть ли не в противоположном направлении. Скорее всего, решила зайти в туалет, выбросить компрометирующий ее кошелек, а потом самым наглым образом с невозмутимым видом вернуться в зал, оставив себе только деньги. По ним же не определишь, откуда они, украдены или принесены с собой. Может, хозяйка просто хотела сэкономить, выпрашивая угощение у обеспеченного на вид и наверняка озабоченного дяди. Она даже ни разу не оглянулась, чтобы не задерживаться ни на секунду и не вызвать подозрений, а, приблизившись к цели, еще прибавила шаг. Но Алик успел, нагнал ее, крепко ухватил за руку. «А ну-ка, постой, именинница!» Воришка вздрогнула от неожиданности, развернулась, дернулась, пытаясь вырваться, отрывисто выдохнула. «Че надо?» Испугалась. Определенно испугалась. На щеках проступили белые пятна. На тонкой шее четче обозначились жилы. Глаза заблестели и часто заморгали, а взгляд затравленно заметался. «Кошелек верни!» Негромко, но твердо потребовал Алик, потянув ее за руку. Девчонка опять задергалась. «Отпусти! Чего прицепился? Отпусти, сказала!» Шипела она сердито, но не кричала, не звала на помощь, не старалась привлечь чужое внимание. По-прежнему затравленно оглядывалась, надеясь, что остальные ничего не заметят. Алик сильнее стиснул пальцы на ее предплечье и, немного наклонившись, повторил еще тверже и напористее чуть ли не по слогам. «Кошелек верни!» «Какой?» На мгновение, перестав трепыхаться и возмущенно округлив глаза, воскликнула девчонка. «Я не брала!» «Ну да, конечно. А что это тогда, спрятанное в кармане, рельефно рисовалось сквозь тонкую ткань штанов? Если честно, Свете очень не нравилось происходящее. Она ощущала себя виноватой, хотя и непонятно в чем. Но просто так отступить, забив на кражу и сделав вид, что ошиблась, она тоже не могла, потому и вмешалась, пригрозив. Охрану позвать, насколько могла, решительнее и строже. Рассчитывала, что так бессмысленное препирательство закончится быстрее, и оказалась права. Девчонка сдалась, набычилась, шмыгнула носом, посмотрев с нескрываемой неприязнью, выдавила из себя. «Не надо!» Потом добавила, сглотнув. «Я отдам!» И опять дернула локтем. Уставившись на Алика, буркнула. «Отпусти!» На этот раз он и правда разжал пальцы, усмехнулся, но продолжил пристально следить за каждым ее движением. А девчонка, недовольно посопев, запустила руку в карман, тот самый, который слишком подозрительно оттопыривался, и правда вытянула из него пропавший кошелек. Протянула Свете, стараясь не встречаться взглядом, насупленно пробормотала под нос. «Да у тебя там 1000 всего! Не обеднело бы! Действительно не обеднело бы!» Банковские карты Света предусмотрительно хранила не в кошельке, а в маленьком кармашке сумки, тоже застегнутом на молнию. Но дело же не в 1000, горсти мелочи и наборе скидочных и накопительных карт, а в самом факте воровства. Ну нельзя же так! Ничем хорошим подобное не закончится, если таким образом решать свои финансовые проблемы. И гораздо больше может пострадать не тот, у кого украли, а тот, кто украл. Хотя издавать девчонку охране, а уж тем более полиции, Света на самом деле не собиралась. Та сама себя наказала, не на шутку перепугалась, одержалась вызывающей в основном от страха и отчаяния, и от стыда тоже, потому что уши у нее и сейчас полыхали. Она прятала глаза и не пыталась бежать. Правда, извиниться ей тоже в голову не пришло. Света вопросительно посмотрела на Алика, но тот выглядел задумчиво сосредоточенным и молчал, что-то решая про себя, и, похоже, больше не планировал вмешиваться. Тогда она опять обратилась к девчонке. «У тебя реально сегодня день рождения? Или наврала?» «Реально», — буркнула та, наконец-то заглянула в лицо. «Могу студенческий показать». Значит, все-таки врала или блефовала. Сейчас ведь лето, все еще только поступают. Света хмыкнула, качнула головой. Уточнила, не столько спрашивая, сколько разочарованно констатируя. Какие еще студенческие у школьниц?